Ошеломленная толпа наемников молчала. Но в этот момент из толпы раздался пронзительный, дребезжащий, надтреснутый голос. «Кто это здесь толкует о мире и благодати? Кто призывает нас не сражаться?» «Помолчи, Авессалом», — сказал Мартин успокоительным тоном, обращаясь к тому, кто прокричал эти слова. «Не стану молчать», — раздался тот же странный и неестественный голос. «Время ли говорить о мире, когда земля содрогается, и горы раскалываются, и реки превращаются в текущую кровь, когда обоюдоострый меч извлечен из ножен, чтобы упиться ею словно водой и пожирать плоть, как огонь пожирает сухое жневье?» Произнеся эти слова, оратор успел пробраться вперед и выйти в середину круга. Перед отцом Теобальдом предстала фигура, вполне под стать такому голосу и таким речам. Жалкие лохмотья, бывшие некогда черной курткой и такого же цвета штанами, вместе с рваными лоскутьями пастушьего пледа составляли все его платье, которое кое-как прикрывало его наготу, напомнившее отцу Теобальду библейские сказания. Длинная борода, опускавшаяся ему на грудь, сплеталась с клочковатыми, нечесанными волосами, свисавшими космами и обрамлявшими лицо, сразу приковывающее к себе внимание. Черты, изможденные голодом и лишениями, едва сохраняли подобие человеческих. Глаза серые, дикие, блуждающие, неоспоримо свидетельствовали о возбужденном, необузданном воображении. Он держал в руке старый проржавленный меч, покрытый запекшейся кровью. Ею были забрызганы и его тощие длинные руки, пальцы которых заканчивались ногтями, похожими на орлиные когти. «Во имя неба! Кто это?» — пробормотал перепуганный отец Теобальд. Он действительно был удивлен, потрясен и даже испуган появлением этого страшного призрака, который был скорее похож на восставшего из могилы жреца, племени людоедов или древнего служителя друидов, обогренного кровью человеческой жертвы, чем на смертного обитателя земли. Ему ответил Мартин Аманьян. «Это тот, кто за нас молится. Его зовут Авессалом. Ему долгое время пришлось провести в заключении в разных замках и крепостях. Теперь рассудок его покинул. Боюсь, что в него вселились бесы. Но все наши братья, тут он обвел рукой всех собравшихся наемников, говорят, что он вещает истинную правду». Здесь Мартина прервал сам Авессалом, многогневный, закричавший таким пронзительным голосом, что у отца Теобальда задрожали поджилки. «Кто толкует о мире и благодати? Кто говорит о пощаде нашим врагам? А я говорю, хватайте младенцев и разбивайте им черепа о камни. Хватайте дочерей и жен дома сего и свергайте их со стен, на которые они уповали. И пусть псы жиреют от крови их, как некогда разжирели они от крови и Изавели, супруги Ахава. И пусть трупы их станут туком для земли их отцов». «Правильно!» — воскликнуло несколько злобных голосов позади него. «Мы не должны ни с кем нянчиться, потому что окажем этим плохую услугу Божьему делу». Отец Теобальд не смог сдержать своего возмущения. «Но ведь это предел гнусности. Это дерзкое святотатство!» — воскликнул он. «Можно ли ждать, что Господь дарует благословение тому делу, творя которое вы прислушиваетесь к безумному и свирепому бреду?» Гийом снова потянулся к мечу. «Помолчи, старик, и побереги свои суждения для того, что тебе не по силам понять, не тебе судить, в какие сосуды может вмещаться Дух Божий». В таких спорах отец Теобальд чувствовал себя, как рыба в воде. Он смело шагнул вперед. «Мы судим о древе по плодам его, и не можем поверить, чтобы Бог внушал противоречия законам его», — наставительно произнес монах. Гийом метнул на него гневный взгляд. «А вот Авессалом многогневный. Говорит, что наступили последние дни, когда умножаются знамения и чудеса». Отец Теобальд собрался было ответить, но прежде чем он смог произнести хотя бы единое слово, безумный проповедник разразился таким отчаянным воплем, что пресек всякую возможность соперничества. Кто толкует о знамениях и чудесах? Или я, не Авессалом многогневный, чье имя ныне Магор Мессавив? Ибо я стал ужасом для самого и для всех, кто окружает меня. Я слышал это. Когда я слышал? Не совершилось ли то в замке Кале, что висит над бескрайней пустыней моря? И слышалось это в завывании моря, и ревело это в волнах, и вопило, и свистело, и мешалось с воплями, и с визгом, и свистом птиц морских, когда они парили и метались, и низвергались вниз, несясь над пучиной вод и ныряя в нее. И я это видел. Где я это видел? Не было ли то над взнесенных ввысь камнях Ильфа Шенуа? Когда я устремлял взор на запад, на плодородную землю, когда собирались тучи и готовилась буря, и молнии небесные полыхали полотнищами, широкими, как знамена боевых ратей, что ж я видел? Мертвые тела и раненых коней, сумятицу битвы и одежду, обогренную кровью. Что же я слышал? Голос, который вас звал: «Истребляйте, истребляйте, разите! Истребляйте бестрепетной рукой, пусть глаз ваш не ведает жалости! Истребляйте бестрепетной рукой и старого, и малого, и деву, и ребенка, и женщину, голова которой покрыта сединами! Оскверните дом и наполните дворы трупами!» «Мы принимаем повеление», — воскликнули многие из собравшихся. 6 дней он не говорил ни слова, 6 дней он не преломлял хлеба, и ныне ему дан голос. «Мы принимаем повеление. Как он сказал, так и будем творить». Исполненный ужаса и отвращения ко всему, что он видел и слышал, отец Теобальд попытался еще что-то возразить, но нахлынувшая толпа отнесла его в сторону, а безумного пророка подняли на руках и стали качать. Однако Мартино Маньян последовал за отцом Теобальдом, заметив его волнение и не спуская с него глаз. «Куда вы, святой отец?» — спросил он, беря Теобальда под руку. «Куда угодно», — негодующим голосом ответил монах. «Мне безразлично, куда, но здесь я оставаться больше не стану». «Скоро же вы устали, святой отец», — с насмешкой сказал Мартин. «Ваша рука не успела еще взяться за рукоятку плуга, а вы уже готовы оставить его». «Ни одно дело», — возмущенным голосом ответил отец Теобальд, «ни одно дело при таком руководстве не может увенчаться успехом, когда столь многие одобряют кровожадный бред сумасшедшего. Религиозное рвение должно находить себе выход в молитвах и проповедях, не внося жестокости в поведение воинов». А впрочем, он остановился и внимательно посмотрел в глаза своему провожатому. «Впрочем, ты прав, сын мой. Нельзя покинуть дело своей веры из-за каких-то нелепых слов. Я не хочу способствовать смягчению ужасов этой войны и не покину принятого мной поста, разве только если увижу, что творятся дела, не согласные с моей совестью. Но кровавое побоище, после того, как враг запросил пощады, или обычные расправы никогда не встретят с моей стороны ни поддержки, ни одобрения. Это вы сейчас так говорите, святой отец. Пройдет время, и посмотрите. Меч в ваших руках будет бывать чаще, чем Библия или кадила. Не скрою, что я испытываю больше отвращения к заранее обдуманной и холодной жестокости, чем к тем зверствам, которые творятся под горячую руку. Мартин рассмеялся. «А кто говорит, что мы творим такие жестокости, заранее обдумав их?» «Нет, все это как раз и бывает в пылу боя. Так что вы не должны осуждать нас, святой отец. Каждый из нас живет так, как может, и зарабатывает себе на жизнь тем, чем может. Здесь собрались те, для кого солдатское ремесло такое же, как для сапожника шитье обуви или для пекаря печь хлеб. Мы делаем свое дело, и никто не виноват в том, что не всегда удастся сдержать горячую руку. Но Господь...» При этом Мартин поднял глаза к небу и лукаво моргнул. «Все видит и запоминает. Потом, на дне страшного суда, всем нам воздастся по делам нашим». Отец Теобальд немного помолчал. «Нет, с вами должен быть я, а не этот безумный проповедник. Только истинное Слово Божье, донесенное до сынов его, способно отвратить их от бессмысленной жестокости. Дело спасения душ паствы — это мое дело». «А что вы здесь вообще делаете, святой отец?» — насмешливо поинтересовался Аманьян. «Вы же вроде бы монах. Где ваш монастырь?» «Мои братья-послушники из монастыря клюнийцев в Генте все как один отдали Богу душу. Я направлялся в нашу обитель в Арасе, однако сейчас я вижу, что здесь я буду более полезен Богу, чем там». «Клюнийц?» — переспросила Маньян. «Да, кажется, слышал что-то о вас, но, честно говоря, мне теперь все равно. Я рад, что вы останетесь с нами, будь вы францисканец, доминиканец или еще кто-нибудь. Честно говоря, иногда я устаю от вина и женщин, и тогда мне хочется с кем-нибудь поговорить. А с кем из этих бродяг можно о чем-нибудь поговорить?» Отец Теобальд неожиданно схватил Мартина за руку. «Послушай, сын мой, ты еще можешь спастись, я знаю. Ты человек благородного происхождения и честно служил короне. Зачем ты связался с этими бродягами, у которых на уме лишь золотой телец?» Аманьян столь пристально посмотрел на монаха, что тот не выдержал и опустил глаза. «Вы меня удивляете, святой отец», — холодным тоном произнес Мартин. «Ведь ваша цель — спасение человеческих душ». «Спасение всех человеческих душ, вне зависимости от знатности происхождения. Кто, как не вы, должны понимать, что перед Богом все равны? К тому же... Нет, я не исповедуюсь перед вами. Эти простолюдины причинили мне гораздо меньше зла, чем те, кто по происхождению и положению стоит неизмеримо выше их. Я никогда не встречал столь вероломного предательства и столь глубокой низости, с которыми мне пришлось столкнуться, будучи на службе у Луи Блуаского. А ведь меня окружали рыцари, графы, даже пэры Франции. И после этого вы толкуете мне о том, что мне недостойно находиться среди этих бедняк. Да, они в тысячу раз честнее тех, кто облачен в вышитые шелком плащи и носит латы, сверкающие на солнце от того, что их целыми днями, неделями и месяцами натирают его оруженосцы. Присмотритесь повнимательнее, святой отец. Много ли следов от ударов мечами вы увидите на этих латах? Могу поклясться своей головой, что ни одного. Может быть, лишь за редкими исключениями. Но ты же не станешь отрицать, что мессир Ангеран Лильский — человек, достойный всеобщего уважения. Он храбрый воин и благородный рыцарь. Мартин горько усмехнулся. «Таких, как мессир Ангеран Лильский, можно пересчитать на пальцах одной руки. В этом войске я знаю лишь двоих таких воинов. Это сам мессир Ангеран и его вассал Андре де Дюрбуаз. Я воевал вместе с ними еще у Кресян-Понтье. Они не посрамили рыцарской чести Франции. Тогда погибли многие настоящие воины. Хвала Господу, что он сохранил жизнь мессиру Ангерану и Андре де Дюрбуазу. После этого нас разбросала жизнь. Может быть, для того, чтобы мы снова встретились здесь, под стенами Бушена. Да, я воюю за деньги. Что прикажете мне делать? Люди, которым я служил честью, либо погибли, либо далеко отсюда. Я уже давно понял, что мне не на кого рассчитывать, кроме самого себя. Честь и совесть превратились сейчас в мертвое понятие. Я не хочу даже думать об этом. Хотя, святой отец, мы наверняка еще поговорим об этом. Он помолчал немного, а потом неожиданно рассмеялся. Если, конечно, меня не убьют при штурме этого чертового Бушена. При упоминании имени дьявола отец Теобальд перекрестился, но это был скорее инстинктивный жест, чем настоящий испуг. «Ладно», — добродушно засмеялся Мартин и похлопал по плечу отца Теобальда. «Мне пора пить вино. Если ты хочешь составить мне компанию, изволь». «Благодарю тебя, сын мой», — ответил отец Теобальд. «Но сегодняшнюю вечернюю трапезу я буду принимать в одиночестве. Мне нужно над многим подумать». «Ну, как знаешь». «Если надумаешь, приходи. Ты знаешь, где мы располагаемся. Кстати, здесь же можешь и переночевать». И на сей раз отец Теобальд отказался. Слишком хорошо сохранились в его памяти дикие безумные глаза длинноволосого пророка, призывавшего к расправе над всеми, кто скрывается за стенами Бушена. Снова и снова слышались ему восторженные возгласы, призывы немедленно идти на штурм и обогреть свои мечи в крови. Сегодня отец Теобальд хотел остаться на ночь один. Ему нужно было многое обдумать и на многое решиться. Похоже, что намерение добраться до монастыря в Аррасе придется отложить до других времен. Это войско, лишенное веры в Бога и веры в истинные христианские идеалы, способно натворить много зла, если только не найдется человека, служителя Божьего, который взвалит себе на плечи эту тяжелую ношу. Отцу Теобальду уже приходилось быть вместе с воинами на поле битвы. Тогда он не брал в руки оружие. Окровавленный меч казался ему чем-то ужасным, а война — делом противным слуге Господа. Но сейчас он уже не был так уверен в этом. Если ему придется взять заботу об этой пастве, то лишь на собственном примере он сможет убедить их поступать так, как будет угодно Господу. Однако сам Вседержитель никогда не брал в руки оружие. Он действовал словом и убеждением. Все это так. Тем не менее, за свою жизнь отцу Теобальду пришлось столкнуться со столь многими противоречиями в учении и деле Христовом, что он потерял свои многие прежние убеждения, хотя и приобрел некоторые новые. Он даже готов был оправдать поведение Мартина Аманьяна, который, позабыв о сословных предрассудках, сошелся с людьми низшей касты. При этом он остался свободным и уверенным в себе. Конечно, это могло быть стойкое заблуждение, но кто в этом мире сейчас знает, что есть истина? А что заблуждение? При этом отец Теобальд вспомнил прочитанные однажды в старинной книге, посвященные ересям слова, о том, что сатана сочетает в себе излюбленных и избранных исполнителях своей роли самое разнообразное качество. И та же рука, которая подъемлет дубину, и смертоубийственное оружие на праведников — всей юдоли земной. Брецает на лютне или на цитре и услаждает слух дощерей погибели на торжестве суеты. Воинов, поднимающих меч на врагов своих, можно было оправдать лишь тем, что они посвятили свою жизнь небесплодным наслаждениям вдали от мирской суеты, а настоящему мужскому занятию, которое всегда оправдывало церковь. Для отца Теобальда главной целью жизни всегда было построение храма Господня, хотя бы в душах и сердцах паствы. Однако после тех страшных знамений, которые явились людям в виде мировой язвы и долгой кровопролитной войны, эта задача становилась все более и более невыполнимой. Для смиренного монаха, такого, каким был отец Теобальд, все наслаждения этого мира, каким бы именем они ни прикрывались, были суетой. А власть и величие не более чем силками, расставленными для человека. Не один раз он видел, что многие, овладев властью во имя неба, были так ревнивы в пользовании ею и так не хотели с ней расставаться, что, казалось, ими руководят побуждения мирского честолюбия. Таким же, как Мартино Маньян, отец Теобальд был готов простить многое, надеясь на то, что их души еще можно спасти. Это была главная причина, которая побуждала отца Теобальда остаться в лагере осаждающих крепость Бушей и, может быть, не приведи Господь, конечно, взять в руки меч. Отвратить этих людей от золотого тельца и убедить их в том, что они воюют за веру и спасение. Вот в чем видел отец Теобальд свою главную задачу. Но над этим ему еще предстояло долго думать. А пока бренное тело требовало трапезы и отдыха.